Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Кирюхин Олег Вячеславович, дан приказ ему на запад. После нашей операции с двойной засадой прошло около месяца. На дворе уже был сентябрь, хотя по температуре воздуха сказать, что пришла осень, было нельзя. Стояли погожие солнечные дни. Под стать погоде было и настроение в отряде. За это время удалось провести еще один налет на колонну немецкой техники. Уничтожить вновь образованный полицейский пункт в одном из сел, ни много ни мало, 12 удушек, пошедших в приспешники новой власти. Также удалось наладить взаимодействие с еще одним партизанским отрядом, вернее договориться о месте, где можно будет оставлять информацию друг для друга. Вести разведчиков чужого отряда в свой лагерь не решились представители обоих отрядов. Это все, не считая периодических выходов групп в составе 2-3 человек, на разведку местности, которую мы вели постоянно, заодно налаживая отношения с местным населением. Постепенно, у нас тоже начал образовываться продовольственный вопрос. Нет, запасы спрацклада у нас еще имелись, но возникала насущная потребность просто в хлебе. В этом, как я уже говорил раньше, нас немного выручали жители ближайшей к нашей базе деревеньки, расположенной в лесном массиве на берегу озера. С жителями этого населенного пункта у нас сложились добрососедские отношения, плюсом к тому, наверное, была удаленность деревни от дорог, ввиду чего немцы до деревни еще не добирались. Встретив наших бойцов сначала настороженно, деревенские жители в дальнейшем прониклись к нашим людям доверием, чему в немалой степени способствовал Иван Герасимович, бывший царский ротмистр, а в недалеком прошлом лесной смотритель данного края, имевший в этой деревне знакомых. Ну и, конечно же, то, что ни одного случая мародерства по отношению к местному населению нашими людьми не допускалось. Особо радовало состояние здоровья старшины Брынзы, который, получив ранение, сейчас уже явно шел на поправку. Так, возвращаясь к вопросу о хлебе насущном, поясню, что в одно из сел немцы начали свозить зерно. В селе работала мельница, и оккупанты решили наладить процесс помола зерна перед отправкой его в закрома рейха. Отправили разведку в составе Кривоноса, Патрикеева и Кости Кириллова. Нужно было войти в село, и лучше парнишки с этим никто бы кто справился. Вернувшись, разведчики доложили, что для работы на мельнице оккупанты привезли 6 человек пленных, которые выполняли в основном работу грузчиков, под охраной 3 немцев, которые следили за пленными, ну и осуществляли общий надзор за мельницей. Что немного настораживало, так это нахождение в 6 километрах от объекта еще одного села, которое имело пусть и небольшой, порядка взвода, немецкий гарнизон. Саму же мельницу, как и порядок в селе, охраняло со стороны новой власти 3 полицейских, под руководством старосты, привезенного захватчиками с территории генерал-губернаторства. Ну и на время работ в село периодически, кроме грузовиков с зерном, приезжали на легковых машинах, под охраной мотоциклистов, немецкие полувоенные чиновники, назначенные Берлином, ответственными за грабеж данного участка белорусской земли. Вначале хотели, напав на село, уничтожить немцев и полицейских, забрать по возможности муку, сколько получится, и сжечь мельницу. Все в этом плане вроде было и хорошо, кроме одного: уничтожив мельницу, мы тем самым лишали возможности помола зерна не только немцев, но и окрестное мирное население. Да, бесспорно, вред врагу будет в некотором роде иметься, но, оно и есть но. Отношения с местными жителями портить не хотелось, тем более что бой в селе мог затянуться, и к врагам вполне бы могло подойти подкрепление. Однако был и другой план действий. От села к Большаку вела небольшая, малонаезженная автотранспортом, до последнего времени дорога, протяженностью 4 км или чуть больше. Там уже еще через пару километров находилось село с немецким гарнизоном. План операции поменяли, приняли решение устроить засаду на выезде из села, там, где дорога идет практически вплотную к небольшому оврагу, дальний конец которого уже упирается в начальные деревья лесного массива, в свою очередь граничащего с каналом, уходящим вверх к озеру. Перебить водителей и сопровождение машин, забрав по возможности груз, после чего оставшийся груз и технику уничтожить. Была мысль пойти всем отрядом, и даже возможно пригласить поучаствовать в захвате транспорта с мукой местных жителей, чтобы в дальнейшем поделиться с ними захваченным, но от этого оттолкнули мысли о возможном транспортировании небольшого количества муки, 1-2 машины. Исходя из этого, решили провести вылазку малыми силами, замаскировав ее под действие отряда в несколько человек, напавшего на едущие по дороге машины, что в дальнейшем заставило бы немцев собирать более значительные конвои для транспортировки муки, напасть на который мы в дальнейшем и планировали. На вылазку решили отправить 7 человек, под командованием комиссара, плюс наши палочки-выручалочки, лошадки. В группу входили Иванов, Есипов, Ухтомский, Давид Айзерман, Антон Сашко и Иван Герасимович. Узнав состав выходящей группы для участия в данной операции, присоединиться к ней выразил желание и наш представитель НКГБ, правда, не один, а в компании нашего милиционера, так, что вышли в усиленном составе, в 9 человек, вместо 7. Перед уходом группы на дело, Илюшин, подойдя, шепнул мне, что идет на всякий случай, приглядеть в боевой обстановке, за самовым, такую фамилию носил Иван Герасимович, да и на молодежь в бою глянуть. Ну, что сказать, это его решение, тем более, если он взвалил на себя все функции контрразведки в нашем отдельно взятом отряде, ветер ему взад и барабан в руки. Нет, никакой враждебности к Илюшину я не испытывал, просто подспудно, немного настороженно относился к ведомственной принадлежности Савелия. А, что поделаешь, если в моем времени одно время только и твердили о 100 500 и миллионов невинно осужденных и расстрелянных данной организацией. И даже понимая, что все это бред сивой кобылы, в голове застревает мысль, что дыма без огня не бывает. И пусть даже большая часть арестов и расстрелов была по делу, все равно имела место и другая точка зрения. Люди-то все разные. Налет прошел как по нотам, группа вернулась, уничтожив 2 машины врага, сопровождающие их цундап и принеся более 700 килограмм муки, не считая 1 МГ-34, 2 маузеровских карабинов, 1 МП-38 и Люггера. Последние, особенно пулемет, с полным боекомплектом и 2 коробками на 5 лент, а также запасным стволом, было очень нами востребовано. В результате засады также уничтожено 5 гитлеровцев, один из которых был офицером. Группа потерь не понесла, что было очень хорошо. Наша мысль, что немцы не будут собирать большие колонны, а повезут муку по мере накопления, подтвердилась. Надеемся, что подтвердится и другая часть наших наметок. В село с мельницей, через день после возвращения группы из рейда, снова была отправлена разведка. В этот раз в задачу разведчиков входило не только собрать разведданные, но и устроить какое-нибудь действие устрашения для господ завоевателей. В день, когда крайняя разведгруппа выходила на разведку села, у нашего отряда образовались соседи. На наших дозорных наткнулись 2 мужчин, с одной на 2 винтовкой ТОС-8, вернее ТОС-9, так как винтовка имела магазинный способ снаряжения патронами. Оба были в возрасте, за 40, одеты в гражданскую одежду, на первый, да и на 7 взгляд солдатами явно не выглядели. Причем, что характерно, на головах обоих мужчин красовались широкие черные шляпы, и сами они были одеты в темные костюмы со светлыми рубахами. Для леса не самый подходящий прикид. Как эти люди миновали небольшое, но довольно плотное минное заграждение перед подходом к нашему лагерю, сказать трудно. Наверное, им просто повезло, и они прошли к периметру охраны караулами, где и были задержаны. В ходе допроса выяснилось, что от радости немецкого порядка, объединившись, бежали 4 еврейские семьи, и по чистой случайности разбили лагерь в нескольких километрах от нашего ППД. Своей целью эти люди ставили в первую очередь выживание, не помышляя даже ни о каком сопротивлении оккупантам. Главный лейтмотив их речей складывался в словосочетании «нас же семьи». Разумеется, в отряд этих, если можно так выразиться, товарищей никто не приглашал, даже более того, попросили несколько передвинуть их лагерь, пояснив это требование их же безопасностью, в связи с минированием нашими саперами подходов к месту нашего базирования. Скажу честно, в какой-то момент появилась мысль по-тихому шлепнуть наших незваных соседей, дабы не вывели в дальнейшем немцев к нашей основной базе. Слава богу, удержался. А я и не говорил, что белый и пушистый. Более того, сам лично поговорил с братом и сестрой Айзерман, ни на чем не настаивая, просто поставил в известность о поселившихся по соседству их единоверцах, и предлагая им самим сделать выбор. Но при этом, правда, сделал акцент на том, что выбор делается раз и навсегда, и, уйдя из отряда, обратной дороги у них уже не будет. Попытку заверить меня в том, что они никуда уходить из отряда не собираются, присек в зародыше, пояснив, что им на принятие решения даются одни сутки, и ответ будет принят только по их прошествии, так как решение должно быть всесторонне обдумано, а не выдано молниеносно, под давлением каких-либо чувств. С Мойшей на эту тему не стал даже разговаривать, отлично понимая, что для него пассивное сидение в лесу не выход, он ищет мести, и так просто не успокоится. Назар отличился. Перед ним стояла задача кроме разведки немного нагнать в селе шороху. Ну, он и нагнал, причем сделал это так, что в результате его шороха погибли два немца и староста села, с одним из полицаев, зашедшие во время работы старшины на мельницу. Ко всему прочему, Кривонос привел с собой в лагерь трех бывших военнопленных, работавших на погрузоразгрузочных работах на мельнице. Пленных было шесть, но двое отказались от побега, а один во время освобождения погиб. Так, что шухер Кривонос в селе сделал далеко не маленький, и это при том, что действовал вдвоем с Патрикеевым, оправив Антона Сашка в безопасное место, на прикрытие с тыла, по его формулировке. И вот передо мной, Сорокиным и Ильюшиным стоят три довольно худых человека, в форме бойцов РК, которая я имею в виду форму, хотя РК в то время это тоже касалось, знала и более лучшие времена. У одного на всю левую часть лица распространяется гематома, скорее всего от удара прикладом. На петлицах у него красовались пушки, а под ними один маленький треугольник. Двое других выглядят более целыми, причем глядя на них, подспудно появляется мысль, что эта пара человек крепко держится друг за друга. И еще, что сразу бросилось в глаза на обоих этих красноармейцах, были надеты не галифе с гимнастеркой, а комбинезоны, на петлицах которых на голубом фоне с черным кантом выделялись крылышки. «Здравствуйте, товарищи! Я командир партизанского отряда, лейтенант РК Стогов Степан Митрофанович. Со мной комиссар нашего отряда, младший политрук Сорокин Андрей Петрович и наш начальник контрразведки младший лейтенант НКГБ Илюшин Савелий Архипович». После моих слов в бывших пленных красноармейцах, и так вроде не гнущихся, как будто бы вставили какие-то спицы, отчего они еще больше выпрямились и, замерев в положении смирно, по очереди доложили. Начал, как и положено старший по званию, младший сержант Хлынов Терентий Аверьянович, 340 легкоартиллерийский полк, наводчик орудия. В плен попал в последних числах июля, недалеко от Могилева. Красноармеец Блинов Сергей Васильевич, 214 воздушно-десантная бригада. В плен попал 14 июля, в районе деревни Горки. Красноармеец Беченя Осип Аристархович, 214 воздушно-десантная бригада. В плен попал 14 июля, в районе деревни Горки. Так, товарищи, сейчас вы кушайте, отдыхайте. Потом поговорим более подробно. Обернувшись в сторону стоявшей у нас за спиной Розы Айзерман и Любы Кирилловой, отдал уже распоряжение им. «Девушки, порешайте вопрос с покушать для товарищей красноармейцев». Указав бывшим пленным на девушек, велела им идти с ними. «Как же проверка?» Вставил свои 5 копеек Илюшин, когда девушки с вновь приведенными кривоносом людьми отошли от нас на приличное расстояние. «Вот проверкой мы и займемся после того, как поедят и немного отдохнут. Проследи, чтобы их пока поселили отдельно друг от друга, и пока, до беседы, пусть не пересекаются. После нее уже будем принимать решение, что да как есть». Четко по уставу ответил Илюшин, хотя если перевести его звание на армейские табели о рангах, он являлся старшим лейтенантом, и был старше меня по званию. «В принципе, все правильно, пусть покушают, отдохнут, потом и побеседуем по отдельности». Поддержал мое решение Сорокин. В то время, пока бывшие пленные кушали и отдыхали, у меня состоялся разговор с Давидом Айзерман. Собственно, разговором это назвать трудно, просто Давид снова подтвердил решение остаться в нашем отряде от себя и сестры. Приняв данный ответ, я его больше не задерживал, и он отправился заниматься своими делами. Перед тем, как начать беседовать с освобожденными из плена красноармейцами, пригласил в землянку кроме Сорокина с Илюшиным еще и Воскобойникова. Потом, немного подумав, и попросил разбудить и позвать еще Кривоноса, отпущенного мною отдыхать после разведрида. Пока приглашенные мной собирались в землянке, попытался вспомнить что-либо о частях, названных бывшими пленными, и датах их пленения. По войсковым частям в памяти всплывала только 214 воздушно-десантная бригада, вроде одна из первых 5 бригад, созданных в СССР. А по дате 14 июля, ХМ, Кажется, в этот день подошвы наши впервые применили «Катюшу», а больше и не помню, да жаль, нет с собой завалящего пентиума с выходом в интернет, как бы все облегчилось. Однако будем кушать, что дали, как сказал в свое время дедушка Хайнлайн. Правда, я его фразу немного изменил, ну да надеюсь, он на меня не в обиде, тем более здесь в 41, он еще этого не написал. Ну вот, все собрались, можно по одному подтягивать бывших пленных на общение. Первым привели, а этим занимались Иванов и Ерохин, вежливо, но настойчиво, артиллериста Хлынова. На требование поведать о себе более подробно, он нам рассказал следующее. Родился в 1918 году в селе Милятино Смоленской области. Окончил 7 классов. Поступил в ВЗУ. В 1939 был призван в ряды РККА. В 1940 году был направлен на курсы младшего командного состава, по окончании которых получил звание младшего сержанта и стал наводчиком 76-миллиметрового орудия. Службу нес в 340 легкоартиллерийском полку. Базировались мы в поселке Плавск, что под Тулой, оттуда и были направлены на фронт. Первый бой состоялся под Могилевом в первых числах июля, в районе кирпичного завода. Там же мы и стояли до конца, пока 24 июля не был сильно контужен, причем настолько, что меня определили в госпиталь в Могилев, а 26 немцы Могилев захватили. Госпиталь никуда не эвакуировали, так как были в окружении. Немцы первые несколько дней на госпиталь даже внимания не обращали, чем мне с еще парой бойцов удалось воспользоваться и бежать. Это было 28 июля, а вот через пару дней попал к немцам в лапы, зайдя в один из домов, стоящий на пути деревни, в поисках чего-либо перекусить. Ну и нарвался на гниду, да и сам виноват. Этот гад мне стопку с устатку предложил, ну и я не отказался, потом вторую вроде за Красную Армию. Очнулся связанным в сарае, а поутру этот иудушка меня немцам и преподнес, как в том золотом теленке у Ильфа и Петрова, на тарелочке, да с окантовочной, мать его. Ну а дальше взяли, дали пару лещей для осмысления и в кузов грузовика, затем какой-то барак, из которого нас гоняли на работы, потом пеший марш, в результате которого из примерно 300 вышедших, дошли человек 100, потом загнали в вагоны и куда-то повезли, что-то типа лагеря, затем построили и приехавший жирный немчура, в полувоенной форме отобрал 6 для работы на мельнице. Ну а дальше, вы знаете, что можешь сказать об остальных бежавших с тобой, задает вопрос Илюшин. Мы познакомились только на мельнице. Не спрашиваю, где вы познакомились, а задаю вопрос, что ты можешь о них сказать. Это зависит от того, что вы хотите услышать. Неожиданно с какой-то злостью проговорил Хлынов. Так, а отсюда поподробнее, это уже комиссар. Не будет ничего подробного, товарищ младший политрук, там, я имею в виду в плену, если друг с другом не знаком, то стараешься не общаться, потому, как наутро могут и расстрелять. Эти парни в основном вдвоем и держались, ну это и не удивительно, из одной части, вместе попали в плен, но, что они не гады, это точно, ни один день вместе провели. Если же разговор, за то, что на немчуру проклятую горбатились, так попробуй не поработай. Результат на моей физиономии как пример, и ведь ни за что, только и сказал, что молись передохнуть надо. Переглянувшись с комиссаром, решил отправить наводчика продолжать прерванный отдых, и велел привести одного из десантников. Когда Хлынов вышел из землянки, поинтересовался мнением о нем присутствующих. Все, за исключением нашего молчи высказались за зачисление артиллериста в отряд. Илюшин свое мнение не озвучил, но и против решения большинства ничего не сказал. В это время привели первого десантника, им оказался красноармеец Беченя. Товарищ Беченя, расскажите с подробностями о себе, вашем боевом пути и моменте попадания в плен, а также хотелось бы услышать все то, что вы сможете довести до нас по времени нахождения в плену, ну и, разумеется, о людях, с которыми вы из него бежали. Да, Сорокин загнул речугу, как на партсобрании, усмехнулся я, оценивая, что комиссар в своем вопросе сразу обозначил все то, что мы желали услышать от бывшего пленного. Рассказ десантника открыл для меня новую веху в Великой Отечественной войне, но обо всем по порядку. Красноармеец Беченя Осип Аристархович родился в 1919 году в станице Сунженской. Ему только исполнился год, когда жители его станицы попали под декрет об отмене казачьих войсковых земель, на основании которого его станица с рядом других близлежащих казачьих поселений подлежала выселению, с передачей земли в пользование ингушам. Всем жителям села нужно было прибыть в Беслан, для дальнейшего расселения. В то время было три градации для казаков. Белые, мужской пол был расстрелян, а женщины и дети рассеяны, где и как могли спасаться. Вторая категория, красные, были выселены, но не тронуты. И третья, коммунисты. Включенным в первую категорию никому ничего не давали, красным давали на семью одну подводу, на которую можно было брать все, что желали. А коммунисты имели право забрать все движимое имущество. Дворы всей станицы поступили чеченцам и ингушам, которые и задрались за наше добро между собою. К пунктам назначения пришли только 35 тысяч, из 72 насильственно выселенных, остальные, дети, женщины, старики были вырублены горцами. Осипу, наверное, повезло, его семья, во-первых, относилась ко второй категории, а во-вторых, решили в Беслан не идти, а сразу попытать счастье у родственников, в Воронеже, куда они благополучно и добрались. В 1930 году 11-летний Осип впервые увидел, как на воронежском аэродроме прыгают с парашютом, после чего в 1939 году, когда его призывали в РККА, вопрос о желании поступить в какой-либо другой род войск не стоял. Тем более у парня за спиной был Воронежский аэроклуб, звено парашютистов. Таким образом, Беченя попал в 214 воздушно-десантную бригаду, с которой участвовал в финской кампании, а также в Бессарабском походе. Там, правда, 214 бригада пробыла все время в резерве. Войну с немцами начал в районе Глуцка. Позже 13 июля наше командование получило разведданные, что в районе деревни Горки встала большая колонна немецких танков, порядка 300 боевых машин. Причем встала она не на отдых, а в ожидании подвоза бензина. В хваленом немецком Орднунге тоже бывали сбои. Ночью рота десантников в количестве 64 человек из 214 воздушно-десантной бригады была в полной экипировке доставлена на аэродром. Помимо обычного оружия с боекомплектом, рота получила большое количество бутылок с горючей смесью и противотанковые гранаты. В задачу подразделения входила высадка с парашютом в тылу немецких войск и уничтожение стоящей техники противника, 64 советских десантника против более 300 немецких танков. И все это в 45-50 километрах за линией фронта. С первыми лучами солнца 4 громадины ТБ-3, взяв на борт подразделение десанта, покинули аэродром. Погода стояла ясная, как говорится, видимость 100 на 100, и в данный момент это было плохо. Тяжелые, неповоротливые ТБ-3 шли на небольшой высоте и представляли собой отличные мишени для вражеских зенитчиков. Зенитки расстреливали низколетящие тихоходные цели с большой точностью, и только огромный запас прочности ТБ-3 позволял им еще держаться в воздухе. Однако зенитный огонь нанес потери и десанту, находившемуся внутри воздушных судов. Появились раненые и убитые. Самолет, на котором летел Беченя, шел предпоследним в строю, и ему хорошо досталось от пристрелявшихся немецких зенитчиков. Совершая противозенитный маневр, уже перед заходом на цель, летчик увел самолет немного вправо от заданного курса, и в момент, когда он хотел перестроиться для выравнивания курса, для сброса десанта, в самолет ударил зенитный снаряд. С одной стороны повезло. При взрыве никто из десантников и экипажа не пострадал. С другой, машине повредило руль направления. Элероны перестали отвечать на манипуляции пилота, и самолет летел практически только прямо. Высота была небольшой изначально, сейчас же она не превышала метров 600-550. Командир экипажа дал команду десантироваться, немного не долетая до цели, так как не мог вывести на нее свой самолет. К большой неудаче десантников, высадка произошла рядом с расположением немецкой части. Часть десантников погибла еще в воздухе. Те же, кто смог приземлиться и освободиться от парашюта, начали вести бой в полном окружении вражеских солдат. Не надо, думаю, говорить, что этот бой продлился недолго. Хотя тому же Бичине и бывшему с ним Блинову в какой-то мере повезло. Одного ударило осколком гранаты по голове. Осколок перерубил одетые красноармейцем защитные очки, но каким-то неуловимым образом застрял в шлеме, оглушив бойца, но не нанеся ему более серьезного ранения. Второго просто скрутили в возникшей рукопашной схватке. С ними вместе пленили еще двоих парашютистов из их взвода, но где они и как Осип не знал. Про плен рассказывал скупыми словами, видно было, что дается ему это нелегко. В принципе, ничего нового не рассказал, заодно подтвердив, что с Хлыновым познакомились только на мельнице, добавив правда, что если бы не действия Кривоноса, сами с Блиновым попытались бы бежать, уже даже план прорабатывали. В конце допроса поднялся Воскобойников и задал вопрос: «Извините, Осип, а что у вас за фамилия такая интересная, вроде и не казацкая?» «Ну, здесь все просто. Когда-то один из моих предков в одном из ратных походов сильно обгорел, что уж там случилось, я не знаю, но с тех пор его стали звать Печеня, ну а в дальнейшем П сменилось на Пвот и возникла моя фамилия. Что скажете?» Опять обратился я к собравшимся в землянке, после того, как Печеню отправили дальше отдыхать. «Что тут говорить, давайте третьего послушаем. Ну, раз комиссар так считает, то так и поступим». Разговор с Блиновым 1921 года рождения пополнил нас знаниями о довоенном Воронеже и его аэроклубе, где этот красноармеец учился вместе с Биченей, ну и еще узнали, что сам Блинов числился во взводе пулеметчиком. Из интересного, пожалуй, и все, если не углубляться в жизнь простого городского парнишки: школа, рабфак, армия. Собирался поступать в институт, но не сложилось. Про десант 14 июля нового ничего не рассказал, немцев было очень много, навалились, скрутили. В плену старался держаться Бичини, как, впрочем, и до него. Вот, пожалуй, и вся информация. Ладно, идите, отдыхайте. После ухода красноармейца обсуждений особых не возникло, было принято решение выдать людям оружие, но Илюшин, как бы невзначай, отметил, что он еще за ними понаблюдает. На том и порешили. Снова разведка мельницы. В этот раз пошли одни пацаны, Костя Кириллов и Антон Сашка, без оружия и в цивильной одежде. Их на расстоянии, не приближаясь близко к селу, страховали Иванов с Фриш. Нам было необходимо узнать, что предпримут немцы после нападения на грузовики и дерзкого налета Кривоноса. Нас утро встречает прохладой. В принципе, так оно и есть. Абсолютно по первой строчке стихотворения В. Корнилова, на которое потом положили музыку и исполнили в фильме «Встречный». А нас, это меня и Ульяну. Ну а куда я из колеи то денусь? Сами знаете, если чего хочет женщина. А прохлада, потому, что ночевать то вместе нам негде. Нет, конечно, можно в моей землянке, но там комиссар, или в землянке Ульяны, но там наш старший военфельдшер, да и не одна. Про Кротова забывать не надо. Да и мы с Улей свои отношения особо не афишируем, незачем оно как-то. А вот по поводу Кротова и Галички Зотовой нужно вопрос поднять. Мы же им даже бумагу с комиссаром составили. Надо для них отдельную землянку оборудовать, как раз и нам с Ульяной место освободиться, а то холодновато по ночам начинает быть. Нет, решено, организовываем молодым подарок, а то как-то упустили это дело. Разведка доложила интересные вещи. Немцы прониклись, и теперь в селе, где находилась мельница, было до взвода немецких солдат. Людей собрали возле бывшего здания поселкового совета и, назначив нового старосту, бывшего агронома, мужичка лет 50 довольно потрепанного жизнью, с вечной боязнью чего-либо, довели до сведения населения, что в округе появилась небольшая банда коммунистов, и если что, то и того. В смысле за оказание помощи бандитам расстрел, за укрывательство расстрел, за недоносительство расстрел, за расстрел и так далее. В принципе, все как всегда, чуть что расстрел и точка. Приехавшие солдаты даже попробовали прочесать близлежащий участок леса, но быстро поняв всю бесперспективность этой идеи, вернулись в село. Новых пленных на мельницу не привозили, ограничившись парой оставшихся, добавив к ним несколько местных жителей. Интересно было и то, что полицаев видно не было, возможно, убрали из села, а может, просто были в отъезде, сказать трудно. Собравшись в нашей штабной землянке с комиссаром и Кривоносом, которого специально позвал посоветоваться, пришли к выводу, что наши мысли шли в верном направлении, и муку немцы повезут теперь в составе конвоя, далеко не из пары машин, да и под обязательным силовым прикрытием. Возможно, даже притащит откуда-нибудь броню, что в свете последних событий было вполне реально. На следующий день в село пришло сразу 9 машин с зерном в сопровождении нескольких мотоциклов и грузовика с солдатами. Разгрузившись, машины остались в селе. На утро пришло еще 6 грузовиков с зерном, под охраной мотоциклистов. И это не считая постоянно подъезжающих подвод. В этот же вечер прибыли на 2 подводах и полицаи. Получив ночью доклад о такой активности, немцам принял решение с утра устроить засаду и ждать прохода большой колонны с мукой. На это дело вместе с собой подписали мужиков из Бобровичей, а также после некоторого колебания и людей из расположившегося неподалеку от нас лагеря. Правда, четко оговорив со всеми, что до окончания боя никто никуда не лезет. Утром мы практически всем отрядом встречали в засаде. Немного в отдалении, в черте леса собрался народ, надеющийся поживиться мукой, если нам удастся разгромить караван. По дороге к селу, со стороны большака проехала легковая машина в сопровождении мотоцикла спереди и небольшого четырехколесного пулеметного бронеавтомобиля сзади. Стало ясно, что пожаловало немецкое начальство, значит, скорее всего, конвой с мукой пойдет в ближайшее время. Примерно через час на дороге показались подводы с полицаями. По виду бравых немецких помогальщиков, которые ехали на телегах в изрядном подпитии, вероятно, пытались заглушить в себе страх, было видно, что немцы в этот раз решили провести караван с мукой до точки назначения, а посланные вперед полицаи являлись лакмусовой бумагой для выявления нашей реакции. Примерно минут через 40 после проезда содействующих, еще один перевод слова «Хилф», написанного на повязках полицаев, показалась наша главная на сегодня цель. Первыми в конвое ехали три цундапа с пулеметчиками в колясках, за ними грузик со стрелками, легковая машина, судя по эмблеме на капоте, Вандерир W11. Следом снова два мотоцикла, за ними 17 грузовиков, в основном старенькие Богварды, но в их рядах попадались и Мерседес 50 тысяч, 3 тысячи и несколько Магирусов 15 из грузовых машин везли муку, а два солдат вермахта, и замыкали это действие еще два цундапа с четырехколесным 221. Опыт работы с колоннами нами был уже хорошо отработан, потому немцам пришлось несладко, несмотря на их ощутимое численное преимущество. Есипов работал бронеавтомобиль, пулеметчики прошивали очередями своих МГ-34, машины с живой силой, которая от этих очередей становилась мертвой. Остальной отряд сосредоточил огонь на водителях грузовых машин и мотоциклистах. Самое для нас главное – это не скатиться в позиционный бой. Мало того, что немцев больше, есть еще один фактор – возможность подхода к ним подкрепления. И если проехавших недавно полицейских мы всерьез не воспринимали, там, небось, с перепоя руки трясутся, то взвод немцев из соседнего села – это уже серьезно. Хотя есть вероятность того, что сопровождение каравана с мукой осуществляет в том числе и этот взвод. Не факт, что здесь у немцев есть еще свободные войсковые подразделения. В общем, наша задумка удалась. Основное количество немецких солдат даже не успело покинуть кузова грузовиков. Броневичек после нескольких попаданий чадил и грозил вот-вот разгореться. Реально серьезное сопротивление оказала пара пулеметчиков из цундапов и несколько других гитлеровцев в центре колонны. К слову сказать, начальника этого конвоя Ульяна приговорила первыми же выстрелами. Как итог, с мучным караваном управились за 10-12 минут боя, в результате которого немцы были практически полностью уничтожены, если не брать в расчет нескольких человек, которые показали отличный навык в ползании по-пластунски и беге на длинные дистанции после резкого спурта. Трофеи нас просто воодушевляли, мало того, что нами было захвачено около 40 тонн муки, которую мы, разумеется, физически не могли всю забрать с собой, так еще нам досталось только МГ-34, 12 штук, почти ко всем есть запасные стволы и причиндалы для набития патронами лент. К одному даже был приспособлен снайперский прицел. На, что увидевший сие действо Кривонос прокомментировал просто: «Вот же ж, шикуют курвы». Но это было далеко не все. Нам достались два ящика немецких слабеньких гранат М-39, которые фрицы в основном использовали как охранно-сигнальные, выстреливая их из сигнального пистолета. Но дареному коню, как правило, коки не разглядывают. Также и здесь, в одном из грузовиков, перевозивших доблестных вояк вермахта, нашли ящик с патронами 7-9257, в хозяйстве они тоже далеко не лишние. Около десятка МП-38 передали желающим из деревенских или приблудившихся соседей. Машинка неплохая, но очень капризная, в смысле требующая бережного обращения, очень уж предколюбивые дойчи, при выполнении этих смертоносных машинок, делали минимальные допуски, что малейший засор приводил сей девайс в нерабочее состояние. Сердце обливалось кровью, когда за нашей спиной во время отхода пылали грузовики с мукой. Но взяв столько, сколько смогли, и даже чуть больше этого, Оставшийся хлеб пришлось сжечь вместе с вражеским транспортом. Оставлять что-либо в целом виде врагу мы не собирались. Результат рейда нас удивил, отсутствием невосполнимых людских потерь с нашей стороны. Обошлись лишь двумя ранеными, да и то не сказать, чтобы серьезно. Наш блюститель социалистической законности потерял мочку уха. Даже не заметил в азарте боя, как пуля пролетела практически впритык с головой, нанеся данную рану, и поймал пулю из МГ, когда немцы пытались оказать сопротивление Давид Айзерман. Пуля ударила его в грудь, но осмотревшая его старший военфельдшер Зотова успокоила народ, сообщив, что пуля прошла на вылет, не задев никаких жизненно важных органов. К вечеру этого дня мы впервые увидели, как Люфтваффе ведет поиск партизанских лагерей. Около двух часов, пока не потемнело, район облетали два самолета со свастикой.